Думай, как тебе понять, что такое радость. В первый же раз, как ты ее испытаешь, ты прорежешь непроходимую для злых пропасть. Радость ведет к победе любви, а злое уныние — к упорству воли. Упорство же воли — меч зла. Этот меч не может разить там, где живет радость. Все люди делятся на знающих, освобожденных от предрассудков и давящих их страстей, а потому добрых и радостных, и на незнающих, закованных в предрассудки и страсти, а потому унылых и злых. Учись. В жизни есть только один путь — знание. Знание раскрепощает человека, и чем свободнее он становится, тем больше его значение в труде Вселенной, тем глубже его труд на общее благо и шире круг той атмосферы мира, которую он несет с собой. При встрече с истинным знанием все злые тайны, не представляющие из себя ничего, кроме той или иной силы гипноза, разлетаются в прах. Еще и еще раз уложите во все складки вашего сознания не раз сказанные слова. Если сердце ваше чисто, никакое зло не может коснуться вас. Перед вашей чистотой оно бессильно. 1 июня в моем индийском дневнике помечено словами «посещение института Урусвати». Несколько слов об истории института. Своим возникновением он обязан трансгималайской экспедиции Рериха. Он естественно и органично возник на базе богатейших материалов, собранных русскими путешественниками. Ведь богатейшие коллекции, образовавшиеся на путях многолетнего маршрута, археологическое, этнографическое, ботаническое, древние рукописи, нередко полученные из тайных книгохранилищ, нуждались в систематизации и тщательном научном анализе. Николай Константинович Рерих называет точную дату основания Гималайского института научных исследований — 24 июня 1928 года, Дарджилинг. Потом институт вместе с семьей Рериха переместился в долину Кулу, в Наггар. Его коллекции все время пополнялись, потому что институт рос, активно действовал, посылал экспедиции в малоизвестные районы азиатского континента. Одну из них, довольно длительную, 1934-1935 годов, опять возглавил Николай Рерих. Институт с символическим названием Урусвати, что означает в переводе на русский «свет утренней звезды», намечал обширные планы по изучению флоры и фауны, а также истории и искусства народов Великого материка. Директором института стал Юрий Николаевич Рерих. Лучшие кандидатуры на этот пост нельзя было подобрать. Старший сын художника являлся одним из самых выдающихся востоковедов и буддологов мира. Как известно, впоследствии он вернулся на родину, где ему суждено было прожить неполных 3 года, 1957-1960. Но за этот короткий промежуток времени он, по признанию его коллег по Институту Востоковедения Академии наук СССР, дал новый импульс всему нашему востоковедению. В частности, он активным образом способствовал возобновлению работ по переводу и изучению древних философских и литературных памятников Азии. По его инициативе и при его непосредственном участии была издана книга изречений Будды «Дхаммапада».